Глава 10. Обезвредив бомбу, Моуди осторожно положил ее составные части в багажник своей машины. Затем они поднялись к Джаду. «Может быть, стоило оставить ее на месте и вызвать полицию?» — спросил он. «Я всегда говорю, что мы больше всего страдаем от избытка информации. Но лейтенант МакГрейви убедился бы, что я говорил правду. Вы уверены?» Джад понял, что имел в виду детектив. С точки зрения МакГрейви, Джад мог сам сунуть бомбу под капот. Однако ему показалось странным, что частный детектив собирается скрыть происшедшее от полиции. Теперь Моуди представлялся ему огромным айсбергом, большая часть которого скрывалась за фасадом деревенского простака. Но, слушая Моуди, он чувствовал наполняющее его возбуждение. Он не безумец. Убийца существует. И по какой-то причине он избрал Джада своей жертвой. «О, Боже, Боже!» — подумал доктор. «Лишь несколько минут назад я чуть не поверил в то, что стал шизофреником. Да я в неоплатном долгу перед Моуди. Вы известный доктор, — говорил Моуди, — а я лишь старый сыщик. Но я всегда говорю, если хочешь меду, ищи улей. Вы хотите узнать мое мнение?» Джад начал понимать смысл афоризмов Моуди. «О том, кого нам надо искать?» «Точно», — просиял детектив. «Имеем ли мы дело с психом, удравшим из дурдома, психиатрической лечебницы?» — автоматически подумал Джад. «Или тут что-то еще посерьезнее?» «Посерьезнее», — мгновенно ответил Джад. «Почему вы так уверены, док?» «Во-первых, прошлой ночью в мой кабинет ломились двое. Я могу согласиться с версией одного психа. Но два психа, действующих сообща, это уже чересчур». «Понятно», — одобрительно кивнул Моуди. «Продолжайте, продолжайте. Во-вторых, в дефективном мозгу, конечно, может возникнуть навязчивая идея, но действия убийц подчинены строгому плану. Я не знаю, почему убили Джона Хансона и Кэрол Робертс, но, если не ошибаюсь, я третья и последняя жертва. А интересно узнать, почему?» — с интересом спросил Моуди. «Потому что, — ответил Джад, — если бы планировались другие убийства, то после первой неудачной попытки убить меня они перешли бы к следующему в их списке. Но вместо этого они продолжают охотиться за мной». «Знаете, — одобрительно заметил Моуди, — у вас прирожденный дар детектива». Но, — нахмурился Джад, — есть некоторые вопросы, на которые я никак не могу найти ответ. «Какие именно?» «Первое. Повод. Я не знаю никого, кто...» «Мы к этому еще вернемся». «Так, что еще?» «Если кто-то действительно хотел меня убить, то после того, как меня сбила машина, водителю стоило лишь вернуться и переехать через меня. Я же был без сознания». «Ага. Именно здесь и появляется мистер Бенсон». Джад, ничего не понимая, смотрел на Моуди. «Мистер Бенсон — это свидетель вашего инцидента», — невозмутимо объяснил детектив. «Я нашел его имя в полицейском донесении, и после того, как вы ушли, поехал повидаться с ним. С вас $3.50 за такси, хорошо?» Джад молча кивнул. «Мистер Бенсон, он, между прочим, меховщик и очень неплохой. Если вам когда-нибудь понадобится сделать подарок любимой женщине, могу составить протекцию. В общем, Во вторник вечером, когда это произошло, он вышел из здания, в котором находится ваш кабинет, и где, кстати, работает его сестра. Он принес таблетки для брата, который заболел гриппом, потому что она обещала отнести их. Джет сдерживал свое нетерпение. Он был готов слушать Нормана Зе Моуди, даже если бы тот решил целиком процитировать Биль о правах. Итак, мистер Бенсон отдал таблетки и, выходя из здания, заметил этот лимузин, направляющийся к вам. Конечно, тогда он не знал, что это вы. Джад кивнул. Автомобиль двигался как-то боком. Еще мистер Бенсон сделал вывод, что водитель не справляется с управлением. Когда после наезда вы упали, он сразу подбежал, чтобы оказать первую помощь. Водитель развернул автомобиль, чтобы еще раз переехать вас, но, увидев мистера Бенсона, передумал и исчез в ночи, как летучая мышь. Значит, Джад проглотил слюну, и если бы мистер Бенсон не появился, да, согласился с ним Моуди, вы могли бы продолжить, что тогда мы бы не встретились. Эти парни не собираются шутить, они охотятся за вами. Так, ну а нападение на мой кабинет, почему они не открыли дверь? Вот это загадка. Помолчав, ответил Моуди. Они могли бы войти, убить вас и того, кто был рядом, и спокойно скрыться. Тем не менее, они ушли, когда поняли, что вы не один. Вот это не вяжется со всем остальным. Он сидел, покусывая нижнюю губу. Если только... Если что. На лице Моуди появилось задумчивое выражение. «Да, интересно», — пробормотал он. «О чем вы?» «У меня, кажется, есть идея, но она не имеет смысла, пока мы не найдем повод для вашего убийства». «Я не знаю», — Джад беспомощно пожал плечами. «У кого мог бы быть такой повод?» «Док», — продолжал Моуди, — «нет ли какого-нибудь секрета, известного только вам, Хансену и Кэрол Робертс?» Джад покачал головой. «Мне известны лишь профессиональные секреты, касающиеся моих пациентов. И в их историях болезни нет информации, ради которой можно пойти на убийство. Среди них нет секретных агентов, иностранных шпионов или преступников, избежавших наказания. Они самые обычные люди, домохозяйки, артисты, чиновники, которые самостоятельно не могут решить возникшие у них проблемы. А вы уверены, что среди них нет маньяка?» «Абсолютно», — твердо заявил Джад. «Еще вчера я мог сомневаться. По правде говоря, я начал думать, что сам становлюсь шизофреником. А вы смеетесь надо мной». «Мне тоже приходила в голову эта мысль», — улыбнулся Моуди. «После того, как мы договорились о встрече, я навел о вас справки, позвонив двум своим друзьям-врачам». «Ну, вы создали в себе прекрасную репутацию». «Значит, доктор Стивенсон также являлся частью деревенского фасада, Моуди». «Если мы обратимся в полицию, — сказал Джад, — и сообщим все, что нам известно, думаю, им придется начать розыски того, кто стоит за всем этим делом». «Вы думаете?» — удивленно спросил Моуди. «Но ведь мы не знаем ничего особенного, не так ли, док?» И Джад понял, что детектив совершенно прав. «Не стоит отчаиваться», — продолжал Моуди. «Мы все же достигли значительного прогресса. Мы знаем, что они существуют». Конечно, в голосе Джада слышалось раздражение. «Только в Соединенных Штатах живет 200 миллионов». Моуди задумчиво разглядывал потолок. «Семьи...» Вздохнул он, покачав головой. «Семьи? Док, я не сомневаюсь в том, что вы знаете все о своих пациентах. И если вы сказали, что они не способны на убийство, я не буду с вами спорить. Это ваш улей, он кивнул в сторону кушетки. А вы пасечник. Но ответьте мне на один вопрос. Когда вы берете нового пациента, вы беседуете с семьей? Нет. Иногда родственники пациента не знают, что он проходит курс психоанализа. Я так и думал. Удовлетворенно заметил детектив. Вы полагаете, что меня хочет убить кто-то из родственников пациентов? Возможно. Но есть ли у них для этого повод? Я в этом очень сомневаюсь. Не торопитесь с выводами, док. Я хочу от вас следующее. Дайте мне список пациентов, которые приходили к вам в последние 4-5 недель. Вы можете это сделать? Нет. Поколебавшись, ответил Джад. Вас сдерживает конфиденциальность отношений пациент-доктор? Мне кажется, можно ей несколько поступиться. На карту поставлена ваша жизнь. Думаю, вы на ложном пути. То, что произошло, не имеет отношения ни к моим пациентам, ни к их родственникам. Если бы в семьях имелись случаи психических заболеваний, я бы знал об этом. Он покачал головой. Извините, мистер Моуди, я должен охранять своих пациентов. Вы сказали, что в историях болезни нет ничего важного. Важного для нас. Извините, повторил он, я не могу показать вам истории болезни. Хорошо, пожал плечами Моуди, хорошо. Но тогда вам придется потрудиться за меня. Что от меня требуется? Возьмите все пленки за последний месяц. Внимательно прослушайте каждую из них. На этот раз не как врач, а как детектив. Ищите что-нибудь необычное. Я всегда так и делаю, это моя работа. Сделайте еще раз и слушайте внимательно. Мне не хотелось бы потерять вас до того, как мы закончим это дело. Моуди с трудом влез в пальто. Вы знаете, что удивляет меня больше всего? Что? Вы мимоходом заметили, что их было двое. Возможно, у одного человека могло возникнуть непреодолимое желание разделаться с вами. Но почему у двоих? Я не знаю. Моуди задумчиво смотрел на него. «О, Боже!» — воскликнул он наконец. «В чем дело?» «Меня осенило. Если я прав, вас хотят убить гораздо больше людей». «Вы хотите сказать недоверчиво?» — спросил Джад, «что за мной охотится целая группа маньяков?» «А это не имеет смысла». «Доктор». На лице Моуди отражалось растущее возбуждение. «Я представляю, кто за этим стоит». Его глаза ярко сверкнули. «Не знаю, почему, но, возможно, знаю, кто». «Кто же?» «О, если я вам скажу», — покачал головой Моуди, «вы отправите меня в сумасшедший дом». Я всегда говорю, не открывай рот без достаточных на то оснований. Так, мне надо кое-что выяснить. Если я прав, то вы обо всем узнаете. Надеюсь, так и будет. С жаром воскликнул Джад. Нет, доктор. Моуди пристально посмотрел на него. Если вы хотя бы в грош цените свою жизнь, молитесь, чтобы я ошибся.